Первый метод. Раздача рекламных листовок, лифлетинг и флайеров. Цель – ознакомление покупателей с ассортиментом и его новинками. Повышение осведомленности о пиццерии и его ассортименте. Стимулирование пробных продаж. Улучшение своего имиджа. Создание списка рассылки. Целевая аудитория. Существующие покупатели. Потенциально новые покупатели. Потерянные покупатели. Стоимость. Дорого. Сложность реализации. Средней сложности. Кто будет выполнять? Маркетинговая компания. Требуется приготовить дизайн листовки. Затем изготовить их и отправить в компанию, специализирующуюся на раздаче листовок. Подготовить план раздачи листовок в рамках месячного плана маркетинговых мероприятий. Сроки изготовления. Подготовка в течение 2-3 месяцев. Практическое описание. Листовка – это визитка вашего пиццепредприятия большого размера. За счет большего размера вы можете разместить на листовках больше продающей информации и больше выгод для покупателя. Вот структура листовки. Заголовок. Уже он один должен продавать листовку. Предложите выгоды, то есть то, что в итоге должен получить покупатель. Добавьте ценности, купон, то есть что-то дополнительное, что может превышать ожидания покупателей, например, подарок. Укажите ограничения по срокам действия листовки купона. Действителен до такой-то даты. Призовите к действию. Приди, купи, получи, закажи, позвони, свяжись. Можно вносить или убирать какие-то пункты в эту структуру. Также изменять какую-то позицию в листовке или купоне, а затем оценивать эффективность ответа покупателей на данную листовку-купон. Именно методом тестирования вашего рынка необходимо выявлять предпочтения покупателей. Рекламные листовки пиццепредприятия необходимо распространять, раздавать там, где наблюдается большой пешеходный трафик. Например, близ станций метро, торговых центров, транспортных перекрестков и пешеходных проспектов. Раздача листовок производится строго по определенным зонам, в определенном количестве, по определенным датам, в соответствии с планом маркетинговых мероприятий. Обязательно введение в листовку бонуса со спецпредложением, датой истечения спецпредложения и номером или маркетинговым кодом, что необходимо для анализа отклика, дата отклика и величина. Уровни отклика для расчета эффективности данного маркетингового инструмента. Слабый – от 0,5% до 1%. Средний – от 1% до 2%. Хороший – выше 2%. Второй метод – листовки в почтовые ящики. Цель – ознакомление покупателей с ассортиментом и его новинками. Повышение осведомленности о пиццерии и ее ассортименте. Стимулирование пробных продаж. Улучшение своего имиджа. Целевая аудитория – существующие покупатели, потенциальные новые покупатели, потерянные покупатели. Стоимость – дорого. Сложность реализации – сложная. Кто будет выполнять? Своими сотрудниками, прежде всего, это водители доставки. Специализированная маркетинговая компания. Требуется приготовить дизайн листовки, затем изготовить их и отправить в компанию, специализирующуюся на раздаче листовок. Подготовить план раздачи листовок в рамках месячного плана маркетинговых мероприятий. Сроки изготовления. Подготовка в течение 2-3 месяцев. Практическое описание. Эти листовки разносятся как своими сотрудниками, прежде всего это водители доставки, у которых есть свои закрепленные улицы. Кроме того, эту функцию можно передать сотрудникам специализированной маркетинговой компании. Желательно разносить листовки один раз в две недели. Есть два варианта, как попасть в подъезд с домофоном. Во время анкетирования покупателей включите в анкету пункт «Номер домофона». Большинство покупателей, заполняя анкету, автоматически внесут номер домофона. А затем, перенося данные покупателей в базу данных, мы получаем список номеров домофонов. С помощью наборов универсальных ключей, который подходит к 80% домофонов района доставки. Третий метод – реклама в подъездах. Цель – ознакомление покупателей с ассортиментом и его новинками. Повышение осведомленности о пиццерии и его ассортименте. Стимулирование пробных продаж. Улучшение своего имиджа. Целевая аудитория, существующие покупатели, потенциальные новые покупатели, потерянные покупатели. Стоимость – дорого. Сложность реализации – средней сложности. Кто будет выполнять? Специализированная маркетинговая компания. Требуется приготовить дизайн постера, затем изготовить их и отправить в компанию, специализирующуюся на размещении рекламы в подъездах. Подготовить план размещения постера в подъездах, например, при входе или в лифте, в рамках месячного плана маркетинговых мероприятий. Сроки изготовления. Подготовка в течение 2-3 месяцев. Практическое описание. Реклама в подъездах жилых домов – недорогой способ рассказать о нашей пиццерии, продукции и предоставляемых услугах, а также о предстоящих событиях и мероприятиях. Представлять собой стенд с плакатом в рамке, защищенным оргстеклом. На плакате располагается важная социальная информация для жителей дома и рекламная, состоящая из нескольких объявлений разного формата А2, А3, А4 и А5. Рекламные стенды, в зависимости от возможностей подъездов, могут размещаться у входа в подъезд на стене дома, в подъезде у лифтов, в подъезде в лифтах. Обычно размещение идет через специализированные организации, владеющие этими стендами. Оплата помесячная, сильно зависящая от количества стендов, на которых планируется размещение рекламного материала. Четвертый метод – листовка на крышку коробки, бокстоппер или предложение вдогонку. Цель – ознакомление покупателей с ассортиментом и его новинками. Повышение осведомленности о пиццерии и ее ассортименте. Стимулирование пробных продаж. Улучшение своего имиджа. Создание списка рассылки. Целевая аудитория. Существующие покупатели. Стоимость – дорого. Сложность реализации – непростой. Кто будет выполнять? Персонал. Требуется приготовить дизайн бокстоппера, затем изготовить их и отправить в пиццерию. Сроки изготовления. Подготовка в течение 2-3 месяцев. Практическое описание. В рамках месячного плана маркетинговых мероприятий каждая коробка с пиццей, которая доставляется из пиццерии или забирается в пиццерии, должна нести листовку на наружной стороне верхней крышки. Листовка легко приклеивается и подталкивает каждого покупателя снова сделать заказ в нашей пиццерии. Специальные предложения, меню, гарантии качества нашей продукции, рекламные акции – все это – варианты листовки на крышку коробки. Крышки коробок – это неоценимый метод удержания и сохранения постоянных покупателей. Коробки для доставки пиццы являются отличным каналом для передачи рекламных материалов и меню нашим покупателям. Именно с коробкой наши рекламные материалы оказываются на кухонном столе покупателя. Увеличение частоты посещений нашей пиццерии постоянными частыми покупателями. Установление обратной связи с покупателями. Например, получение результатов опросов на заданные вопросы. Мы используем этот метод для поддержки любой рекламной кампании, проводимой нашим заведением. Обычно мы печатаем тираж в 5-10 тысяч односторонних листовок формата А5, реже А4. Примите во внимание нашу рекомендацию по размещению листовки на верхней крышке коробки. Первое. Нанесите и равномерно распределите небольшое количество клея на заднюю поверхность листовки. Второе. Располагая листовку на наружной части верхней крышки коробки, поместите ее заднюю часть по центру крышки коробки, нижним краем листовки в сторону открывающейся части крышки коробки. Третье. Передавая коробку покупателю, держите ее так, чтобы печатный текст листовки был обращен к покупателю. Запомните, каждая коробка, содержащая пиццу или закуски, доставляемая покупателю, обязательно должна иметь бокстоппер. Камерон Каррингтон в своей «Черной книге» приводит следующие особенности применения дорхенгеров. Бокстопперы появляются в доме, когда покупатели испытывают голод. Они глядят на бокстоппер, когда утоляют этот голод. Они глядят на ваше рекламное объявление в то время, когда у них вырабатывается слюна на пиццу. Они готовы использовать это рекламное объявление в следующий раз, когда вновь почувствуют голод. Они связывают вас, вашу пиццу, с отлично удовлетворяющим их событием. Вы не можете создать более благоприятную обстановку для действия вашего рекламного объявления. Итак, в то время, пока большинство людей делают все возможное для того, чтобы препятствовать действию вашей рекламы, в данном случае вас приглашают прийти к покупателю домой и воздействовать на него в необходимом направлении. Я хотел бы повторить это еще раз. Друзья, ничего нет более действенного, чем этот метод. Все три ведущие пиццы сети страны применяют бокстопперы на каждой коробке. О чем это говорит вам? Они работают. Обычно бокстоппер снимают с коробки и вешают на холодильник, где его все видят. Не потратив ни цента, ваше объявление оказалось на двери холодильника. Доставка вашего бокстоппера бесплатная. В следующий раз, когда они захотят заказать пиццу, ваше предложение висит прямо у них перед глазами. На бокстопперах никогда нельзя размещать объявления с большими скидками. Они должны быть от 50 центов до 1 доллара. Люди будут обижены, если они только что заплатили за пиццу $12.99 и получили предложение на бокстоппере о такой же пицце, но уже по цене $9.99. Чередуются разные предложения каждые 3 недели. Используйте только те предложения, которые лучше всего работают для вас. Пятый метод. Печать сообщениями на коробке. Цель – повышение осведомленности о пиццерии и ее ассортименте. Повышение продаж. Целевая аудитория – существующие покупатели. Стоимость – дешево. Сложность реализации – несложное. Кто будет выполнять? Персонал. Требуется приготовить штампы, матрицы. Затем изготовить их и отправить в пиццерию. Сроки изготовления. Подготовка в течение 2-3 месяцев. Практическое описание. Закажите печати со штампами с такой информацией, как: первое. Только на этой неделе специальное предложение для заказов ночью. Второе. 100% гарантия качества. Третье. Теперь работаем без обеда. Четвертое. Проведение обедов. И так далее. Ставьте штампы на все коробки сбоку или на крышке коробок. Также можно вместо штампа применять наклейки. Шестой метод. Листовки на дверях. Дорхергеры. Цель. Повышение осведомленности о пиццерии. Повышение продаж, стимулирование пробных продаж, ознакомление покупателей с ассортиментом и его новинками, создание списка рассылки. Целевая аудитория – существующие покупатели. Стоимость – дорого. Сложность реализации – сложная. Кто будет выполнять? специализированная маркетинговая компания. Требуется приготовить дизайн дорхенгера, затем изготовить их и отправить в компанию, специализирующуюся на разносе дорхенгеров по адресам. Подготовить план раздачи дорхенгеров в рамках месячного плана маркетинговых мероприятий. Сроки изготовления. Подготовка в течение 2-3 месяцев. Практическое описание. Нам придется истоптать все тротуары, распространяя рекламные листовки этого типа. Но это самый эффективный способ охватить весь район доставки. Необходимо, чтобы работу выполняли наши сотрудники, одетые в униформу. Иногда можно нанимать на выполнение этой работы специальные аутсорсинговые компании. Объектами распространения дорхенгеров являются дома, общежития, квартиры. Перед тем, как наши сотрудники в униформе или представители аутсорсинговой компании планируют распространять дорхенгеры, они должны уведомить об этом управляющую компанию, если это возможно. Дорхенгеры, которые не надо отдавать непосредственно в руки покупателям, должны надежно прикрепляться к дверям, чтобы их не сорвало ветром и не смыло дождем. Делать это лучше с помощью небольшого куска липкой ленты, но не клея. Камрон Каррингтон в своей книге «Черная книга» написал: «Если вы работаете в спальном районе, вам обязательно стоит попробовать дорхенгеры. Пиццерии с успехом используют этот метод в течение многих лет, и нет причин, которые могли бы вам помешать сколотить на них состояние. Им нет равных в качестве самого быстрого и экономичного способа выхода на рынок. Быстрый выброс адреналина для вашего кассового аппарата. Недостатком является то, что это боль в заднице, если вдруг отказываешься от последовательных действий. Это то, что вам нужно – последовательность. Вы, конечно же, можете сорвать куш совершенно случайно. Но зачем останавливаться на достигнутом, когда вы можете, с одной стороны, достигнуть осведомленности о вашем бренде и в то же время наращивать продажи? Дорхенгеры являются отличным средством для управления продажами. И если делать это систематически, они могут взорвать продажи. Мы уже говорили о силе повторов. Давайте поговорим о том, как заставить дорхенгеры работать на нас. Большинство людей выбирают район, распространяют несколько дорхенгеров, и на этом все. Для некоторых на этом весь маркетинг и заканчивается. Вот что я предлагаю. Ходите по одним и тем же адресам 3 раза в течение 2 недель. Это может быть даже одно и то же предложение. Просто развешивайте их 3 раза за этот период. Например, в понедельник, пятницу и среду. Затем сделайте паузу в 3-4 недели. Затем снова развешивайте их уже 2 раза в течение 2 недель. Таким образом, ваше имя закрепится в их памяти. Помните, то, что они не видят постоянно, они забудут на следующее утро. Вы должны развешивать дорхенгеры примерно в то время, когда потенциальные покупатели, вероятнее всего, будут склонны совершить заказ. И поскольку вы не знаете, когда этот момент наступит, вы должны быть готовы оккупировать подъезд 3 раза за 2 недели. Это обеспечит вам то, что ваша реклама появится перед ними в нужный момент в течение 2-недельного цикла периода оплаты. Вы также можете охватить 67% всех людей, которые будут заказывать в течение этого периода времени. Если 3 раза за 2 недели кажутся для вас слишком сложными, 1 раз в неделю в течение 4 недель – это также эффективный способ. Вы получите максимальный результат в районе, как только вы развесите их 4 раза за месяц. Но это должно произойти за короткий промежуток времени. Вам нужно 3-4 положительных отзыва через 2-4 недели. Есть разнообразные данные, свидетельствующие об эффективности распространения дорхенгеров. В районе, где уже знают нашу пиццерию, мы обычно получаем 5 новых заказов на 132 распространенных дорхенгера. Есть несколько путей, как повысить эффективность применения дорхенгеров. добавьте купон. По крайней мере один, даже если это предложение по обычной цене или приглашение присоединиться к вашему клубу частых закусочных. Используйте тяжелые пунктирные линии по краям, чтобы ваше предложение выглядело как купон. Добавьте ограничения по времени. Обычно подходит срок действия купонов от 5 до 7 дней. Необходимо повесить дорхенгеры по четвергам на первой и на третьей неделе, так как это дни выдачи зарплаты на предприятиях. Нацельтесь на нужных соседей. Если вы осуществляете доставку пиццы, то сначала отслеживайте полученные заказы на карте зоны доставки в течение нескольких недель, чтобы определить ваши самые горячие участки зоны доставки. Именно здесь хочется потратить свои деньги на рекламу и получить быстрый ответ. Используйте привлекающий внимание заголовок, профессиональный дизайн, текст и фотографию, реально вызывающие слюнотечение при взгляде на них. В дорхенгере дайте покупателям повод, причину сделать заказ именно в вашем заведении. Расскажите им, что делает вашу пиццерию особенной и что в ней есть для них. Включите одно или несколько специальных предложений. Бесплатное блюдо, скидка, пакетная сделка. И четкий призыв к действию с помощью повелительных слов, таких как «приди», «получи», «купи». Есть в вашем заведении такие форматы обслуживания, как зал для покупателей, для обслуживания заказов на месте и заказы с собой, самовывоз. Добавьте простую карту своего местоположения. Если они узнают, где могут найти ваше заведение, они, скорее всего, придут. Добавьте в дизайн дорхенгера ваше личное приглашение с подписью. Попробуйте также добавить свою фотографию или фотографию улыбающегося сотрудника пиццерии в форменной одежде. Рассмотрите возможность создания двух или трех различных дорхенгеров с различными предложениями. Например, обычно вы можете получить два варианта, напечатанные тиражом от 5000 экземпляров каждый за ту же цену, что и тираж в 10000 экземпляров одного дизайна. Уровень ответов от 1 до 2% довольно типичен для дорхенгера. Убедитесь, что вы распространяете достаточное количество дорхенгеров, чтобы покрыть расходы, привлечь новых покупателей. Ищите возможности совместного продвижения для снижения затрат. Найдите другую компанию для оплаты расходов на печать в обмен на купон на вашем дорхенгере. Постскриптум. Не забудьте отследить уровень ответов на предложение в дорхенгере. Если тестировать два разных предложения или два разных района разноса, то один из них, естественно, будет лучше. Седьмой метод. Совместные вкладыши в издания местных СМИ. Цель – повышение осведомленности о пиццерии, повышение продаж, стимулирование пробных продаж, ознакомление покупателей с ассортиментом и его новинками, целевая аудитория, существующие покупатели, потенциальные новые покупатели, стоимость – недорого, сложность реализации – средней сложности. Кто будет выполнять? Персонал, местные СМИ. Требуется приготовить список партнеров, финансирование производства и размещение совместных вкладышей. Приготовить дизайн вкладышей, затем изготовить их и отправить в местные СМИ. Подготовить план размещения совместных вкладышей в рамках месячного плана маркетинговых мероприятий. Сроки изготовления. Подготовка в течение 2-3 месяцев. Практическое описание. Обычно они разносятся почтальонами по субботам, воскресеньям. Их принято называть воскресными предложениями к разнообразным местным и федеральным СМИ. Это полноценные буклеты с рекламой и купонами от нескольких различных компаний, вложенные в воскресные приложения. Так как несколько компаний делят между собой стоимость изготовления рекламного буклета и его распространения, этот канал распространения купонов может быть эффективным способом по своей стоимости. Восьмой метод. Индивидуальные вкладыши в изданиях местных СМИ. Цель – повышение осведомленности о пиццерии, ознакомление покупателей с ассортиментом и его новинками, повышение продаж, стимулирование пробных продаж. Целевая аудитория – существующие покупатели, потенциальные новые покупатели. Стоимость – недорого. Сложность реализации – средней сложности. Кто будет выполнять? Персонал, местные СМИ. Требуется приготовить дизайн вкладышей, затем изготовить их и отправить в местные СМИ. Подготовить план размещения вкладышей в рамках месячного плана маркетинговых мероприятий. Сроки изготовления. Подготовка в течение 2-3 месяцев. Практическое описание. Не надо забывать про газеты, которые имеют свои собственные отдельные вкладыши. Обычно это специализированные или газеты местных органов власти. Их читают большое количество жителей старшего возраста, которые, однако, не часто заказывают продукцию пиццерии. Девятый метод. Совместная рассылка рекламных материалов по почте. Цель – повышение осведомленности о пиццерии, повышение продаж, стимулирование пробных продаж, ознакомление покупателей с ассортиментом и его новинками, улучшение своего имиджа, создание списка рассылки. Целевая аудитория – существующие покупатели, потенциальные новые покупатели. Стоимость – недорого. Сложность реализации – средней сложности. Кто будет выполнять? Персонал, почтовые компании. Требуется приготовить дизайн рекламных материалов, затем изготовить их и отправить в офис. Собрать рекламные материалы от всех партнеров-участников. Подготовить план рассылки рекламных материалов через Почту России или другие специализированные почтовые компании в рамках месячного плана маркетинговых мероприятий. Сроки изготовления. Подготовка в течение 2-3 месяцев. Практическое описание. Некоторые компании оказывают почтовые услуги, рассылая в одном конверте сразу несколько рекламных проспектов и купонов различных предприятий. Это снижает расходы каждого предприятия на почтовую рассылку, так как стоимость почтовых услуг разделяется между несколькими предприятиями. Это также недорогой способ распространения купонов. Десятый метод. Индивидуальная прямая почтовая рассылка. Цель – повышение осведомленности о пиццерии. Повышение продаж. Стимулирование пробных продаж. Ознакомление покупателей с ассортиментом и его новинками. Улучшение своего имиджа. Создание списка рассылки. Целевая аудитория – существующие покупатели, потенциальные новые покупатели. Стоимость – дорого. Сложность реализации – средней сложности. Кто будет выполнять? Персонал, маркетинговая компания. Требуется составить письма, затем отправить для распространения в почтовые компании. Подготовить план рассылки рекламных материалов через Почту России или другие специализированные почтовые компании в рамках месячного плана маркетинговых мероприятий. Сроки изготовления – подготовка в течение 2-3 месяцев. Практическое описание. При индивидуальной почтовой рассылке наше предприятие рассылает свои рекламные материалы индивидуальным домовладельцам. Этот метод эффективен, но достаточно дорог, так как все почтовые расходы ложатся на одного распространителя рекламы – наши пиццепредприятия. Одиннадцатый метод – телефонные наклейки. Цель – повышение осведомленности о пиццерии, повышение продаж, стимулирование пробных продаж, ознакомление покупателей с ассортиментом и его новинками, улучшение своего имиджа, создание списка рассылки. Целевая аудитория, существующие покупатели, потенциальные новые покупатели. Стоимость – недорого. Сложность реализации – средней сложности. Кто будет выполнять? Персонал, маркетинговая компания. Требуется приготовить дизайн наклеек, затем изготовить их и отправить в маркетинговую кампанию для распространения. Подготовить план распространения наклеек в рамках месячного плана маркетинговых мероприятий. Сроки изготовления. Подготовка в течение 3 недель. Практическое описание. Доставка является самым эффективным форматом обслуживания покупателей пиццы в России. Вот почему необходимо распространять номер телефона нашей пиццерии, по которому можно сделать заказ, как и адрес сайта для онлайн-заказов. Телефонные наклейки иногда дают возможность внести телефонный номер и адрес сайта нашей пиццерии в список основных необходимых телефонных номеров, таких как телефон скорой помощи, полиции, пожарной охраны, газовой службы. Распространяются телефонные наклейки вместе с коробками с пиццей или в конвертах прямой почтовой рассылки – Direct Mail. 12-й метод – настольные визитные карточки. Цель – повышение осведомленности о пиццерии, стимулирование пробных продаж, ознакомление покупателей с ассортиментом и его новинками, улучшение своего имиджа, целевая аудитория, существующие покупатели, потенциальные новые покупатели, стоимость – недорого, сложность реализации – средней сложности. Кто будет выполнять? Персонал, маркетинговая компания. Требуется приготовить дизайн карточек, затем изготовить их и часть отправить в маркетинговую компанию для распространения. Подготовить план распространения карточек в рамках месячного плана маркетинговых мероприятий. Сроки изготовления. Подготовка в течение 3 недель. Практическое описание. Мы применяем настольные визитные карточки для доведения информации о нашем заведении, меню и ценах до лиц, проживающих в гостиницах, мотелях, проводящих свободное время в местах отдыха, на АЗС, химчистках и прачечных и тому подобное. Это один из основных методов работы формата B2B с предприятиями сферы обслуживания, расположенных в зоне доставки нашей пиццерии. Карточки могут размещаться как на столах, специально отведенных поверхностях или на специальных рекламных подставках вместе с меню-листовками. 13-й метод. Рекламные магниты на холодильнике. Цель – повышение осведомленности о пиццерии, повышение продаж, стимулирование пробных продаж, ознакомление покупателей с ассортиментом и его новинками, улучшение своего имиджа, создание списка рассылки, целевая аудитория, существующие покупатели, потенциально новые покупатели, стоимость – недорого, сложность реализации – средней сложности. Кто будет выполнять? Персонал, маркетинговая компания. Требуется приготовить дизайн магнитов, затем изготовить их и часть отправить в маркетинговую компанию для распространения. Подготовить план распространения магнитов в рамках месячного плана маркетинговых мероприятий. Сроки изготовления. Подготовка в течение 3 недель. Практическое описание. Также, как и телефонные наклейки, это хороший способ постоянно держать имя нашего бренда, номер телефона и название сайта для онлайн-заказов перед глазами покупателей дома или в офисе. Мы распространяем рекламные магниты тем же способом, что и телефонные наклейки. Кроме того, это обязательный рекламный материал при обходе офисов в зоне доставки. В этом случае рекламный магнит на двери корпоративного холодильника в офисе является постоянным напоминанием о нашей пицце большинству вечно голодных молодых представителей офисного планктона. 14-й метод. Телефонные справочники. Цель – повышение осведомленности о пиццерии, улучшение своего имиджа, создание списка рассылки, целевая аудитория, существующие покупатели, потенциальные новые покупатели, стоимость – недорого. Сложность реализации – средней сложности. Кто будет выполнять? Персонал, маркетинговая компания. Требуется приготовить дизайн рекламного объявления в справочнике, затем отправить его в маркетинговую компанию для размещения. Подготовить план размещения в рамках месячного плана маркетинговых мероприятий. Сроки изготовления. Подготовка в течение 3 месяцев. Практическое описание. У пиццо-предприятий, осуществляющих доставку, большая часть заказов совершается по телефону и через сайты для онлайн-заказов. Вот почему необходимо размещение номера телефона доставки и имя сайта в телефонных справочниках, печатных и электронных. 15-й метод. Доставка рекламных материалов сторонних компаний. Цель – повышение осведомленности о пиццерии, повышение продаж, стимулирование пробных продаж, ознакомление покупателей с ассортиментом и его новинками, целевая аудитория, существующие покупатели, потенциальные новые покупатели, стоимость – недорого, сложность реализации – средней сложности. Кто будет выполнять? Персонал, маркетинговая компания, компании-партнеры. Требуется. Маркетинговая компания собирает рекламные материалы партнеров и доставляет их в пиццерию. Подготовить план распространения рекламных материалов сторонних компаний в рамках месячного плана маркетинговых мероприятий. Сроки изготовления. Подготовка в течение 3 недель. Практическое описание. Доставляя пиццу покупателю, наш водитель одновременно может доставить и небольшой пакет, содержащий рекламные предложения, прайс-листы, каталоги предприятий района, которые работают с нашим пиццо-предприятием в формате B2B. При этом может предусматриваться оплата такой доставки рекламных материалов сторонних компаний заказчику нашей пиццы. 16-й метод. Рассылка рекламных материалов сторонних компаний по нашей базе данных покупателей. Цель – повышение осведомленности о пиццерии, повышение продаж, стимулирование пробных продаж, ознакомление покупателей с ассортиментом и его новинками, улучшение своего имиджа, создание списка рассылки. Целевая аудитория, существующие покупатели – потенциальные новые покупатели, потерянные покупатели. Стоимость – недорого. Сложность реализации – средней сложности. Кто будет выполнять? Персонал пиццерии, анкетирование. Персонал рекламного отдела или маркетинговой компании. Составление и ведение базы данных и рассылка. Требуются напечатанные анкеты, так как персонал анкетирует покупателей каждый день. Маркетинговая компания получает анкеты, собирает и ведет базу данных, производит рассылки. Подготовить план распространения рассылок в рамках месячного плана маркетинговых мероприятий. Сроки изготовления. Анкетирование каждый день. Рассылка рекламных материалов один раз в неделю. Практическое описание. Так как мы собираем данные наших покупателей путем анкетирования, а затем вносим их в базу данных покупателей, которую ведем и постоянно увеличиваем, можно использовать email-рассылку для доставки рекламных материалов сторонних компаний, находящихся в зоне доставки нашей пиццерии по формату B2B. 17-й метод. Спасибо покупателям. Цель – улучшение своего имиджа. Создание списка рассылки. Целевая аудитория. Существующие покупатели. Потенциальные новые покупатели. Стоимость – недорого. Сложность реализации – средней сложности. Кто будет выполнять? Персонал. Маркетинговая компания. Компании-партнеры. Требуется изготовить дизайн открытки, напечатать их и отправить маркетинговую компанию для рассылки. Маркетинговая компания получает открытки и производит их рассылку. Включить рассылку открыток в месячный план маркетинговых мероприятий. Сроки изготовления. Подготовка в течение 3 недель. Практическое описание. Каждый раз, когда покупатель заполняет анкету, обзор покупателя или присоединяется к нашей программе лояльности, у нас есть возможность сделать его покупателем на всю жизнь. В течение нескольких дней после визита покупателя в нашу пиццерию нанятая маркетинговая компания отправляет покупателю персонализированную открытку благодарности, приглашающую его зайти в пиццерию в ближайшее время. 18-й метод. Имейл-рассылка. Цель – повышение осведомленности о пиццерии, повышение продаж, стимулирование пробных продаж, ознакомление покупателей с ассортиментом и его новинками, улучшить свой образ, создание списка рассылки, целевая аудитория, существующие покупатели, потенциальные новые покупатели, потерянные покупатели. Стоимость – недорого. Сложность реализации – средней сложности. Кто будет выполнять? Персонал пиццерии, анкетирование, персонал рекламного отдела или маркетинговой компании, составление и ведение базы данных и рассылка. Требуются напечатанные анкеты, так как персонал анкетирует покупателей каждый день. Маркетинговая компания получает анкеты, собирает и ведет базу данных, производит рассылки. Подготовить план распространения рассылок в рамках месячного плана маркетинговых мероприятий. Сроки изготовления. Анкетирование каждый день. Рассылка рекламных материалов 1-2 раза в неделю. Практическое описание. Это один из основных методов локального маркетинга, имеющий большое значение в доставке необходимой информации нашим покупателям. Именно через электронную почту наши рекламные материалы входят в дом покупателя. Мы используем электронную рассылку для рассылки нашего меню 1 раз в месяц, описание нашей текущей акции 2 раза в месяц, 4-недельной специальной программы приглашения на день рождения, новости нашей пиццерии 1 раз в месяц. Рассылка проводится с помощью базы данных покупателей, которая загружается в один из разных сервисов рассылки: Smart Responder, Unisender, SendPulse, MailChimp, JustClick, GetResponse. Мы рекомендуем Unisender – простой, удобный и дружелюбный покупательский сервис. 19-й метод – размахивание плакатом. Цель – повышение осведомленности о пиццерии и ее ассортименте, повышение продаж, целевая аудитория, существующие покупатели, потенциальные новые покупатели, потерянные покупатели. Стоимость – недорого. Сложность реализации – средней сложности. Кто будет выполнять? Персонал пиццерии, персонал маркетинговой компании. Требуется изготовить плакат и доставить его в пиццерию, подготовить план мероприятия по дням недели в рамках месячного плана маркетинговых мероприятий. Сроки изготовления. Изготовление плаката 1-2 недели. Практическое описание. Метод заключается в том, что сотрудник пиццерии в униформе размещается поблизости от дороги и размахивает плакатом, на котором размещено специальное предложение с номером телефона большого размера и онлайн-сайтом. Человек видит движущее предложение, принимает импульсное решение сделать заказ пиццы, то есть звонит или делает онлайн-заказ, например, через программное обеспечение того пицца-бренда, которое установлено на автомобиле. 20-й метод. Рассылка SMS-сообщений. Цель – ознакомление покупателей с ассортиментом и его новинками. Повышение осведомленности о пиццерии, повышение продаж, стимулирование пробных продаж, целевая аудитория, существующие покупатели, потенциальные новые покупатели, потерянные покупатели. Стоимость – недорого. Сложность реализации – средней сложности. Кто будет выполнять? Маркетинговая компания. Требуется подготовить текст для SMS-сообщений, сделать апгрейд базы данных покупателей, подготовить план мероприятия по дням недели в рамках месячного плана маркетинговых мероприятий. Сроки изготовления – отправка SMS-сообщений 1-2 раза в неделю. Практическое описание. Рассылка производится с помощью различных программ, в основном платных. Это очень эффективный инструмент краткосрочного повышения продаж. Рассылка проводится с помощью базы данных покупателей, которая загружается в один из разных сервисов рассылок. Мы рекомендуем Unisender. С его помощью можно делать SMS-рассылки. 21 метод. Светящиеся короба на крыше автомобилей доставки. Картоперы. Цель – ознакомление покупателей с ассортиментом и его новинками. Повышение осведомленности о пиццерии. Повышение продаж. Стимулирование пробных продаж. Целевая аудитория – существующие покупатели, потенциальные новые покупатели, потерянные покупатели. Стоимость – дорого. Сложность реализации – средней сложности. Кто будет выполнять? Персонал пиццерии, маркетинговая компания. Требуется подготовить дизайн картопера, произвести картоперы в маркетинговой компании, направить письмо в ГИБДД на согласование использования картопера с приложенным цветным рисунком картопера, доставить картоперы в пиццерию и установить на автомобиль доставки, включить применение картоперов в месячный план маркетинговых мероприятий. Сроки изготовления. Изготовление до 1 месяца. Практическое описание. Рекламные светящиеся короба, установленные на крышах автомобилей доставки, являются передвижными рекламными щитами, которые обеспечивают уникальный способ визуальной рекламы среди покупателей. Все автомобили нашей пиццерии, работающие в зоне доставки, должны иметь картоперы. Мы используем интересный и даже забавный способ применения картоперов на крышах автомобилей доставки. Мы проводим парад наших автомобилей с картоперами в зоне доставки. Например, по вечерам в выходные дни. 22 метод. Живая реклама. Цель – повышение осведомленности населения зоны доставки. Генерация трафика покупателей. Увеличение количества заказов. Целевая аудитория. Существующие покупатели. Потенциальные новые покупатели. Потерянные покупатели. Стоимость – недорого. Сложность реализации – средней сложности. Кто будет выполнять? Сотрудники специальной компании. Требуется подготовить дизайн плакатов, изготовить плакаты и доставить их в специальную компанию, которая будет представлять персонал для живой рекламы. Предоставить этой компании заявку на проведение мероприятия. Дата, место, количество персонала. Включить живую рекламу в месячный план маркетинговых мероприятий. Сроки изготовления. Изготовление плакатов до 2-3 недель. Практическое описание. Живая реклама, или, как ее еще называют, ходячая реклама, экономичный вид рекламы, обладающий своими преимуществами. Человек-сэндвич или бутерброд и мобильный лайтбокс разделяют несколько видов живой рекламы. Человек-плакат. Плакат с описанием рекламной акции размещается только на груди или на груди и спине. Человек-накидка. Накидка всегда двусторонняя, но обычно разные стороны несут разный текст. Человек-ростовая кукла. Например, сэндвич, бутерброд. Человек-мобильный лайтбокс. У человека на груди и спине свободные руки. Вот почему он может еще раздавать листовки, не загораживая рекламное поле. 23 метод. Расклейка объявлений на столбах, досках объявлений и других подходящих поверхностях. Цель – создание трафика покупателей, увеличение продаж, стимулирование пробных покупок. Целевая аудитория – существующие покупатели, потенциально новые покупатели, потерянные покупатели. Стоимость – недорого. Сложность реализации – средней сложности. Кто будет выполнять? Сотрудники специальной компании. Требуется подготовить дизайн объявлений, изготовить объявления и доставить их в специальную компанию, которая будет заниматься их распространением. предоставить этой компании заявку на проведение мероприятия. Дата, место, количество объявлений на расклейку. Включить расклейку объявлений в месячный план маркетинговых мероприятий. Сроки изготовления. Изготовление объявлений до одной недели. Практическое описание. Действительно, это отличный инструмент для рекламы вашего бизнеса при минимальных вложениях. Все, что от вас может потребоваться, это распечатать ваше объявление, определить места, где ваша целевая аудитория его точно увидит, и расклеить. Если предложение будет действительно интересным, то вы получите гарантированный отклик и вернете свои вложения максимально быстро. Уделите больше времени убойному сообщению. Советуем проработать заголовок. Его задача – продать ваше объявление как можно большему количеству прохожих, ваших потенциальных покупателей. 24-й метод – сарафанное радио. Цель – генерация трафика покупателей. Увеличение продаж – стимулирование пробных покупок. Целевая аудитория. Существующие покупатели. Потенциальные новые покупатели. Потерянные покупатели. Стоимость. Недорого. Сложность реализации. Средней сложности. Кто будет выполнять? Персонал пиццерии. Требуется обучение персонала отличному обслуживанию покупателей. Небольшие подарки для покупателей – приводящих новых покупателей и дающих отличные отзывы. Сроки изготовления. Обучение персонала пиццерии постоянно. Практическое описание. Мы должны понимать важность отзывов и рекомендаций наших покупателей тем, кто еще не является нашим покупателем, но доверяет словам своего родственника или друга, часто бывающего в нашей пиццерии. Да и для нас лучший покупатель – это, конечно же, тот, кто пришел по рекомендации нашего постоянного или лояльного покупателя. Ведь именно такие покупатели делают заказы чаще и тратят при каждой покупке больше денег. Покупатели по рекомендации изначально больше нам доверяют, а значит, им легче продать наши блюда, закуски и напитки, чем людям со стороны. Людям нравится приводить в магазин своих друзей – и они рады слышать благодарность за совет. Да-да, здесь хорошо, и пиццы вкусные. Сарафанное радио – бесплатная форма устной или письменной рекламы, с помощью которой наши довольные покупатели рассказывают своим друзьям, знакомым, почему им нравится наша продукция и услуги. И тут же вопрос – а как и что делать? К сожалению, наши покупатели – не всегда активно делятся своими отзывами и рекомендациями с представителями своего ближнего круга. Обычно это происходит время от времени, одним словом, редко. Большинство владельцев пиццерии заявляют, что сарафанное радио – это один из основных каналов привлечения новых покупателей. Но если мы зададим пиццалюдям вопрос, а что вы специально делаете для усиления сарафанного радио, мы всегда слышим одинаковый ответ – ничего. А мы, владельцы и руководители пиццепредприятий, почему-то уверены в обратном. То есть, если покупателю нравится наша пиццерия и ее продукция, то он сам будет раздавать свои советы и рекомендации налево и направо. Вот почему необходимо работать с нашими покупателями, чтобы превратить их в рупор сарафанного радио. Просить их постоянных и лояльных покупателей о рекомендациях и отзывах. Нельзя оставлять эту сильнодействующую систему стимулирования продаж в нашей пиццерии без пристального внимания. Ее необходимо контролировать и постоянно стимулировать. Ведь мы работаем в сфере услуг, а значит, отзывы могут быть как положительными. Довольный покупатель расскажет 4-7 знакомым и родственникам, так и отрицательными. Недовольный покупатель обязательно поделится негативной информацией с 14-19 людьми из своего окружения и даже незнакомыми людьми. Мы должны создавать условия для того, чтобы система сарафанного радио работала постоянно, способствуя привлечению все новых и новых покупателей. Дмитрий Колодник, В своей книге «Розничный магазин. Как удвоить продажи» так описывает условия для создания системы сарафанного радио. Должны быть выгодные условия для всех, как для того, кто рекомендует, так и для того, кто пришел по рекомендации. Необходимо давать взятку. Результаты должны быть измеримы. Чтобы создать систему сарафанного радио, необходимо работать над тремя основными составляющими. Работать над превышением ожидания покупателя. Запрашивать рекомендации. Поощрять покупателей. Нет лучшей похвалы, чем похвала из чужих уст. Если вы сами нахваливаете свой бизнес, то это воспринимается лишь как бахвальство. Но если о вас положительно высказываются другие люди, то это почти не оставляет шансов у ваших потенциальных покупателей, чтобы не купить именно у вас. Зачастую критерии выбора места для покупки сводятся у покупателя к опросу знакомых, и вам надо, чтобы рекомендовали именно ваш бизнес. Один из способов настроить сарафанное радио – предложить существующим покупателям какие-то бонусы за привлечение новых заказчиков и рекомендацию вашей компании своим знакомым. Усиливается это предложение тем, что получает подарок не только тот, кто привел покупателя, но и приведенный покупатель. То есть у того, кто привел друга, нет чувства, что он ведет друга, чтобы ему продавали. Он оказывает ему помощь, экономя его деньги и время. Это небольшой нюанс, но он бывает очень важен. Еще один способ заставить людей говорить о вас – предоставлять своим покупателям высококлассный сервис, чтобы у них открывались рты от неожиданности и от превзойденных ожиданий. Сделайте процесс работы с покупателем настолько увлекательным, чтобы люди сами говорили о вас. Запуск сарафанного радио. До того, как покупатель придет в пиццерию, у него есть стандартное понимание и ожидание, что должно произойти. То есть можно представить некую шкалу ожиданий покупателя. Первый способ запустить сарафанное радио – это не оправдать ожиданий покупателя. Например, приходит посетитель в красивое заведение, а там ему хамят и обсчитывают. Естественно, от такого метода необходимо сразу отказаться. Второй способ противоположен первому. Вы должны превзойти ожидания посетителя. Человек часто ничего не ждет от покупки. Он хочет просто прийти, купить и уйти. Но существуют маленькие хитрости, которые помогают удивить его и заставить задержаться в пиццерии, а потом вернуться и привести с собой друзей и знакомых. Например, можно сделать звонок после покупки и поинтересоваться, понравилось ли ему то, что он приобрел. Кроме того, в ходе звонка вы получаете ценные рекомендации, как усовершенствовать процесс продажи. Еще один прием – давать человеку после покупки что-то бесплатно. Это может быть упаковка для товара или еще какая-то мелочь. Наконец, можно просто преподнести покупателю какой-нибудь маленький симпатичный подарок, хотя бы конфетку. Главное делать это систематически. Усиление сарафанного радио. Самый быстрый и действенный способ превзойти ожидания – это добиться так называемого «вау-эффекта». Этот прием применяется в некоторых японских ресторанах. Посетители впадают в состояние тихого шока, когда ни с того ни с сего к ним подходит служащий заведения еще до того, как сделан заказ, и из огромного чайника с длинным носиком, встав за 2 метра, с ювелирной точностью наливает чай в маленькие чашечки, после чего молча уходит. Это и есть вау-эффект. О таких фокусах и рассказывают потом своим друзьям. Или, к примеру, мы в магазине сантехники запускали крокодила в аквариуме, а в цветочном магазине выпускали бабочек 14 февраля. Да, это длилось только один день, но зато при максимальном скоплении людей. Именно в такие дни и следует вызывать вау-эффект. Не стоит забывать и о ваших продавцах. Они должны быть не только продавцами, но еще и консультантами. Продавец обязан выявить истинную потребность покупателя, подсказать ему что-то, показать себя экспертом. В пиццериях очень хорошо работают специальные скрипты, сценарии разговора с покупателем при приеме заказа. Личный подход в данном случае работает превосходно. 25-й метод – холодные звонки. Цель – генерация трафика покупателей, увеличение продаж, стимулирование пробных покупок. Целевая аудитория – потенциальные новые покупатели. Стоимость – дорого. Сложность реализации – средней сложности. Кто будет выполнять? Персонал специальной компании. Требуется текст информационного сообщения для звонков. Определить зону для звонков, в которой проживают или работают потенциальные покупатели. Сроки изготовления. Звонки с текстом идут по плану маркетинговых мероприятий. Практическое описание. Холодные звонки подразумевают звонки по списку потенциальных покупателей, которые не знают вас и которым был бы интересен ваш продукт. Этот инструмент часто недооценивают, но при должном подходе, подготовке специального предложения для определенного сегмента рынка, вы можете существенно расширить количество своих потенциальных покупателей. Главное – понять, что нужно продавать потенциальным покупателям. Даже бесплатные товары и услуги нужно преподносить так, чтобы покупатель почувствовал заботу о себе. 26-й метод. Создание и распространение открыток. Цель – генерация трафика покупателей. Увеличение продаж. Стимулирование пробных покупок. Продвижение пиццерии. Увеличение лояльности постоянных частых покупателей. Привлечение новых покупателей. Возвращение потерянных покупателей. Целевая аудитория – потенциальные новые покупатели. Стоимость – недорого. Сложность реализации – средней сложности. Кто будет выполнять? Персонал маркетинговой компании. Требуется создать текст в открытку, напечатать открытки и доставить их в маркетинговую компанию, которая будет заниматься их отправкой. Определить зону распространения открыток, в которой проживают или работают потенциальные покупатели. Сроки изготовления. Открытки с текстом распространяются по плану маркетинговых мероприятий. Практическое описание. Сделать открытки можно самостоятельно, либо обратиться в одну из маркетинговых компаний. Можете рассылать такие открытки, как для продвижения пиццерии, увеличение лояльности постоянных частых покупателей, привлечение новых покупателей, возвращение потерянных покупателей. Можете поздравлять с днем рождения, годовщиной первого заказа в вашем заведении и другим важным для покупателей событием, о котором он упомянул в анкете при ее заполнении. Персональное внимание к постоянным и лояльным покупателям в нашей стране такая редкость, что ваши покупатели будут очень сильно удивлены и даже растроганы. Тем самым вы выделитесь на фоне ваших конкурентов. Кроме того, это еще один повод напомнить о себе в рамках системы постоянных контактов, а также ненавязчивый повод для повторного заказа. Преимущество открыток перед письмами в том, что их не надо открывать и что ваш мощный заголовок сразу же бросается в глаза, тем самым интригуя читателя-покупателя. 27-й метод. Открытки и флаеры в местах, где бывают обеспеченные люди. Цель – генерация трафика покупателей, увеличение продаж, стимулирование пробных покупок. Целевая аудитория – потенциальные новые покупатели. Стоимость – недорого. Сложность реализации – средней сложности. Кто будет выполнять? Персонал маркетинговой компании. Требуется создать список таких мест в зоне доставки, где бывают состоятельные люди, компании-партнеры. Создать текст в открытку, напечатать открытки и доставить их в маркетинговую компанию, которая будет заниматься их отправкой. Проводить это мероприятие в соответствии с ежемесячным планом маркетинговых мероприятий, а также мероприятиями, которые проводят сами компании-партнеры. Сроки изготовления. Открытки с текстом распространяются по плану маркетинговых мероприятий. Практическое описание. Если вам интересен и высший сегмент рынка, то есть люди, которые ищут не самые низкие цены, то вы можете попробовать заполучить часть таких покупателей. Вы можете составить список заведений, где бывают люди, которые много тратят и теоретически могли бы заинтересоваться вашими товарами и услугами. Такими заведениями могут быть фитнес-клубы, рестораны, ювелирные магазины, автодилеры и так далее. Вам нужно составить список таких заведений и начать контактировать с ними на предмет сотрудничества, выгодного для них. То есть за размещение ваших рекламных материалов в их заведениях вы готовы платить им процент от первой продажи за каждого нового покупателя. Это принесет им дополнительную прибыль вообще без вложений. Покупателей они тоже не потеряют, так как вы не конкурируете. И отказаться от вашего предложения о партнерстве просто невозможно. 28 метод. Бесплатные объявления в местных газетах и журналах. Цель – генерация трафика покупателей. Увеличение продаж. Стимулирование пробных покупок. Продвижение пиццерии. Увеличение лояльности постоянных, частых покупателей. Привлечение новых покупателей. Возвращение потерянных покупателей. Целевая аудитория. Потенциальные новые покупатели. Потерянные покупатели. Стоимость недорого. Сложность реализации средней сложности. Кто будет выполнять? Персонал маркетинговой компании. Требуется создать тексты объявлений и доставить их в маркетинговую компанию, которая будет заниматься их размещением. Определить зону распространения объявлений, в которой проживают или работают потенциальные покупатели. Сроки изготовления. Объявления размещаются по плану маркетинговых мероприятий. Практическое описание. Для начала можно использовать газеты с бесплатными объявлениями и протестировать возможный рынок данных услуг на предмет их эффективности среди наших маркетинговых инструментов. 29-й метод. Холодный обход. Цель – генерация трафика покупателей. Стимулирование пробных покупок. Продвижение пиццерии. Привлечение новых покупателей. Возвращение потерянных покупателей. Целевая аудитория – потенциально новые покупатели. Потерянные покупатели. Стоимость – недорого. Сложность реализации – средней сложности. Кто будет выполнять? Персонал маркетинговой компании. Требуется создать тексты для тех, кто будет проводить обходы. Предоставить эти тексты в ту специализированную компанию, которая будет заниматься обходами. Определить зону, в которую будут проводиться обходы, в которой проживают или работают потенциальные покупатели. Сроки изготовления. Холодный обход проводится по плану маркетинговых мероприятий. Практическое описание. Холодный обход – это старый способ продажи от двери к двери. Вы идете к потенциальным покупателям, стучите к ним домой или офис и предлагаете свои товары, услуги или бесплатные материалы. Поводов может быть множество. Нюансы в том, что сопротивление при таких продажах довольно высоки и процент закрытия продаж будет невысок. Лучше начать с предложения бесплатных образцов. То есть инвестировать в долгосрочные отношения посредством выстраивания доверия и обучения покупателей. 30-й метод. Реклама на транспортном средстве. Цель – генерация трафика покупателей. Стимулирование пробных покупок. Продвижение пиццерии. Привлечение новых покупателей. Возвращение потерянных покупателей. Целевая аудитория. Потенциальные новые покупатели. Потерянные покупатели. Стоимость – дорого. Сложность реализации – средней сложности. Кто будет выполнять? Персонал маркетинговой компании. Требуется создать дизайн для размещения на транспортном средстве. Определить зону, в которой будет преимущественно перемещаться автомобиль, в которой проживают или работают потенциальные покупатели. Сроки изготовления. Нанесение рекламы на транспортном средстве проводится по месячному плану маркетинговых мероприятий. Практическое описание. Это не самый бюджетный инструмент, Однако, если вы разместите рекламу на собственном автомобиле, она будет стоить гораздо дешевле. Прежде чем использовать такой метод рекламы, стоит спросить себя, увидит ли ваша целевая аудитория эту рекламу. Если ваша целевая аудитория ездит на метро, а вы оставляете свой автомобиль на подземной парковке, и он там стоит весь день, то эффект от такой рекламы – ноль. Если у вас есть служба доставка или логистики, то можно разместить рекламу на этих автомобилях. В городах с большим количеством высотных зданий нужно не забывать использовать крышу как рекламную поверхность. Можно попробовать схему посложнее. Вы договариваетесь о рекламе, например, на троллейбусах, и ставите там отдельный номер телефона. И со всех продаж через этот номер телефона вы выплачиваете определенный процент за стоимость создания и размещения рекламы. 31 метод. Татуировка с вашей рекламой. Цель – генерация трафика покупателей. Стимулирование пробных покупок. Продвижение бренда. Привлечение новых покупателей. Целевая аудитория – потенциально новые покупатели. Существующие покупатели. Стоимость – недорого. Сложность реализации – несложная. Кто будет выполнять? Художник. Персонал маркетинговой компании. Требуется создать дизайн татуировки. Составить план нанесения татуировок. Определиться с количеством и процедурой нанесения татуировки. Сроки изготовления. Дизайн татуировки может быть сделан в маркетинговой компании и может быть согласован в течение 1-2 недель. Нанесение татуировки проводится в рамках месячного плана маркетинговых мероприятий. Практическое описание. Вы можете сделать себе или своим подчиненным татуировки, например, косметическими карандашами, с логотипом вашего предприятия, либо рекламой конкретной акции или мероприятия, проводимого в пиццерии. Обыграть это можно как массовое помешательство постоянных и лояльных покупателей на вашем блюде, например, пиццы. Сделайте большое количество разнообразных фотографий, включая провокационные и вирусные, с вашей татуировкой на разных частях тела постоянных покупателей и распространите в социальных сетях ссылкой, что гораздо больше интересной информации можно найти на вашем сайте. Такие акции могут дать неплохой трафик посетителей, который можно преобразовать в трафик реальных покупателей. 32 метод. Наклейки, стикеры на заказ. Цель – генерация трафика покупателей, стимулирование пробных покупок, продвижение бренда, привлечение новых покупателей. Целевая аудитория – потенциальные новые покупатели, существующие покупатели. Стоимость – недорого. Сложность реализации – несложная. Кто будет выполнять? Художник, персонал маркетинговой компании. Требуется создать дизайн наклеек и стикеров с логотипом бренда или конкретной акции, распечатать их и доставить в пиццерию. Составить процедуру распространения наклеек и стикеров проводится в рамках месячного плана маркетинговых мероприятий. Сроки изготовления. Дизайн наклейки и стикера может быть сделан в маркетинговой компании и может быть согласован в течение 1-2 недель. Распространение наклеек и стикеров проводится в рамках месячного плана маркетинговых мероприятий. Практическое описание. Закажите печать стикеров со следующим слоганом «Я люблю» название продукта или компании и вкладывайте эти наклейки в каждую покупку. Представьте, что дети вашего покупателя расхватали эти наклейки и клеят их там, где им нравится, обмениваются ими в школе и так далее. Так ваши рекламные материалы могут путешествовать по всему городу, а то и по всей стране. Если ваши покупатели наклеят их у себя дома, то пришедшие к ним гости увидят и заинтересуются ими. Все сводится к правильному сообщению на этой наклейке. Нужно, чтобы это была не просто очередная наклейка, а провокатор для того, чтобы покупатели что-то сделали. Например, пришли в нашу пиццерию, сделали заказ онлайн, или приняли участие в каком-то мероприятии, что-то выиграли и пришли получить приз и так далее. 33-й метод. Аудиореклама на улицах города. Цель – генерация трафика покупателей, стимулирование пробных покупок, продвижение бренда, привлечение новых покупателей. Целевая аудитория – потенциальные новые покупатели, существующие покупатели. Стоимость – недорого. Сложность реализации – несложная. Кто будет выполнять? Маркетинговая компания. Требуется создать аудиозаписи рекламы бренда или конкретной акции и доставить в пиццерию. Составить процедуру, график включения данной записи. Сроки изготовления. Сделать аудиозапись можно в течение 1-2 недель. Данное мероприятие проводится в рамках месячного плана маркетинговых мероприятий. Практическое описание. Вы можете вынести колонки и поставить их под окнами вашего офиса, а через них транслировать рекламу своих товаров или услуг. Неплохой способ привлечения внимания. Можно усилить его раздачей бесплатных материалов и сбором контактов с помощью конкурсов или лотерей. Задача – собрать как можно больше людей вокруг себя. Дальше они начнут подтягиваться сами. Сыграет роль любопытство и стадное чувство. Вам останется лишь не упустить контакты потенциальных покупателей. 34-й метод. Аудиореклама в маршрутных такси. Цель – генерация трафика покупателей, стимулирование пробных покупок, продвижение бренда, привлечение новых покупателей. Целевая аудитория – потенциально новые покупатели, существующие покупатели. Стоимость – дорого. Сложность реализации – несложная. Кто будет выполнять? Маркетинговая компания. Требуется создать аудиозапись рекламы бренда или конкретной акции и доставить в маркетинговую компанию для размещения в автотранспортных компаниях. Составить процедуру, график включения данной записи в маршрутных такси. Сроки изготовления. Сделать аудиозапись можно в течение 1-2 недель. Данное мероприятие проводится в рамках месячного плана маркетинговых мероприятий. Практическое описание. Можно договориться с владельцем маршрута о рекламе в его маршрутных такси. Платить за рекламу будете процентов от полученных продаж. Следует определить, пользуется ли ваша целевая аудитория данным видом транспорта. Также нужно проработать правильное сообщение и систему контроля поступивших покупателей именно с этой рекламы. Лучше не обманывать своих партнеров, потому что это мгновенно испортит вам репутацию, и с вами никто не захочет больше работать. К тому же вы потеряете источник поступления новых покупателей. 35-й метод. Трафаретная реклама на тротуарах. Цель – продвижение бренда, привлечение новых покупателей, генерация трафика покупателей. Целевая аудитория – потенциально новые покупатели, существующие покупатели. Стоимость – недорого. Сложность реализации – несложная. Кто будет выполнять? Маркетинговая компания. Требуется создать трафаретную рекламу на тротуарах в зоне доставки пиццерии. Сроки изготовления. Сделать проект трафаретной рекламы можно в течение 1-2 недель. Данное мероприятие проводится в рамках месячного плана маркетинговых мероприятий. Практическое описание. Такая реклама решает несколько задач. Быть визиткой пиццепредприятия, брендинг, повышение узнаваемости марки, указание маршрута к пиццерии, возможность размещать рекламу в местах скопления большого количества людей, возможность охватить значительную территорию зоны доставки даже при небольшом маркетинговом бюджете. Новизна вызывает интерес, побуждает обсуждать и фотографировать ее. Рекламные надписи на асфальте успешно конкурируют по эффективности с классическими растяжками, билбордами и баннерами и отличаются меньшей стоимостью и более длительным эффектом воздействия. Конечно, лучше работает весенне-осеннее время, когда тротуар не покрыт снегом. Если основная часть ваших потенциальных покупателей – пешеходы, или вам необходимо довести покупателей прямо до дверей компании, то вашим выбором может стать именно такой вид рекламы на асфальте. 36-й метод – выигрыш покупателя. Цель – продвижение бренда, привлечение новых покупателей, генерация трафика покупателей. Целевая аудитория – потенциальные новые покупатели, существующие покупатели. Стоимость – недорого. Сложность реализации – несложно. Кто будет выполнять? Маркетинговая кампания. Требуется создать трафаретную рекламу на тротуарах в зоне доставки пиццерии. Сроки изготовления. Сделать проект трафаретной рекламы можно в течение 1-2 недель. Данное мероприятие проводится в рамках месячного плана маркетинговых мероприятий. Практическое описание. Еще один психологический прием, который основывается на том, что люди любят побеждать. Вы делаете простую вещь, рассылаете потенциальным и существующим покупателям письма или листовки с текстом «Поздравляем! Вы выиграли возможность приобрести пиццу по специальной цене, которая действует только в течение 2 дней». Этот метод – это один из методов связи с вашими постоянными покупателями, чтобы увеличить частоту заказов в пиццерии. Это также хороший повод для привлечения новых покупателей, для того, чтобы они сделали свой первый заказ в пиццерии. 37-й метод. Листовки с призывом к немедленному звонку. Цель – ознакомление покупателей с ассортиментом и его новинками. Повышение осведомленности о пиццерии и ее ассортименте. Стимулирование продаж. Стимулирование пробных продаж. Улучшение своего имиджа. Создание списка рассылки. Целевая аудитория – существующие покупатели, потенциальные новые покупатели, потерянные покупатели. Стоимость – дорого. Сложность реализации – средней сложности. Кто будет выполнять? Маркетинговая компания. Требуется приготовить дизайн листовки, затем изготовить их и отправить в компанию, специализирующуюся на раздаче листовок. Подготовить план раздачи листовок в рамках месячного плана маркетинговых мероприятий. Сроки изготовления – подготовка в течение 2-3 месяцев. Практическое описание. Простой и одновременно действенный способ для отсева именно ваших потенциальных покупателей от всех остальных. Вы должны понимать, что все у вас не купят, поэтому нужно выбрать тех, кому могли бы быть интересны ваши товары и услуги именно сейчас. Для этого вам нужно создать листовки с привлекательным и бесплатным предложением. Чтобы получить его, покупателю достаточно просто позвонить по номеру телефона, указанному в листовке. 38-й метод. Совместная рассылка. Цель – ознакомление покупателей с ассортиментом и его новинками. Повышение осведомленности о пиццерии и его ассортименте. Стимулирование пробных продаж. Улучшение своего имиджа. Создание списка рассылки. Целевая аудитория – существующие покупатели, потенциальные новые покупатели, потерянные покупатели. Стоимость – недорого. Сложность реализации – средней сложности. Кто будет выполнять? Маркетинговая компания, аутсорсер, партнеры, неконкурентные предприятия, такие как АЗС, быстрая замена масла, автомойка, магазин шин, магазин глушителей или авторемонтная мастерская, химчистки, прачечные и так далее. Требуется собрать со всех партнеров информацию для листовок, изготовить их и раздавать во всех заведениях пиццы-сети и точках партнеров. Подготовить план раздачи и рассылки листовок во всех указанных точках в рамках месячного плана маркетинговых мероприятий. Подарочные сертификаты партнеров или билеты на спортивные мероприятия или концерты. Сроки изготовления. Подготовка в течение 2-3 месяцев. Практическое описание. Эта тактика работает особенно хорошо, если у вас есть сеть пиццерий или как партнерская возможность с другими предприятиями. Это может быть листовка с таинственными подарочными сертификатами, причем предложение скрыто под специальным покрытием. Убедитесь, что в вашей листовке разъясняется, что такое призы. И убедитесь, что призы имеют достаточную ценность для того, чтобы заставить людей зайти в ваше заведение. Если у вас нет нескольких мест, вы можете работать с аналогичной программой, сотрудничая с десятком других предприятий в вашей торговой зоне. Они могут быть магазинами в ближайшем торговом центре или в любых магазинах, которые делят вашу целевую покупательскую базу. Например, вы можете объединиться с другими неконкурентными предприятиями, такими как бензоколонка, быстрая замена масла, автомойка, магазин шин, магазин глушителей или авторемонтная мастерская. Если вы раздаете листовки, как только покупатель получит листовку в первом магазине, у этого покупателя есть стимул посетить все другие магазины, упомянутые в листовке. Каждый из участвующих магазинов разделяет стоимость печати листовок. Они распределяются между каждым из участников на основе ожидаемого недельного количества покупателей в течение недели акции. Объясните, что расходы на печать будут разделены всеми участвующими партнерами. За 4 недели до этого разработайте макет листовки. За 3 недели до этого отправьте макет листовки производителю. За неделю до обсудите программу с сотрудниками. Возьмите листовки у производителя, рассылайте листовки в виде писем по адресам из базы данных покупателей. Накануне обсудите программу с сотрудниками. Начало. Раздавать листовки, если вы предпочитаете не оплачивать почтовые расходы. Через 6 недель оцените метод и сделайте выводы. 39-й метод. Парки отдыха. Цель – повышение осведомленности жителей, генерация трафика, увеличение продаж, стимулирование пробных заказов, повышение частоты посещений. Целевая аудитория – существующие покупатели, потенциальные новые покупатели. Стоимость – недорого. Сложность реализации – средней сложности. Кто будет выполнять? Маркетинговая компания. Партнеры – неконкурентные предприятия, такие как АЗС, быстрая замена масла, автомойка, магазин шин, магазин глушителей или авторемонтная мастерская, химчистки, прачечные и так далее. Требуется собрать со всех партнеров информацию для листовок, изготовить их и раздавать во всех заведениях пиццесети и точках партнеров. Подготовить план раздачи и рассылки листовок во всех указанных точках в рамках месячного плана маркетинговых мероприятий. Подарочные сертификаты пиццерии, спецпредложения, подарочные сертификаты партнеров или билеты на спортивные мероприятия или концерты. Сроки изготовления. Подготовка в течение 2-3 месяцев. Практическое описание. Акции, ориентированные на общественные парки и события отдыха в теплую погоду, часто работают в течение долгих часов и являются прекрасной возможностью создать рекламные акции для продажи своих блюд. Необходимо рассматривать участие в этих мероприятиях меньше как на возможность получения прибыли, чем на возможность познакомиться с местным сообществом во время мероприятия, проводимого этим сообществом. Во многих местах фестивали пищевых продуктов являются регулярными летними событиями. Разумеется, это идеальное время для представления своего ассортимента, для повышения информированности потенциальных покупателей, проживающих или работающих в зоне доставки, поощрения пробных посещений заведения и поощрения более частых визитов существующих покупателей. 40-й метод. Прямая рассылка. Цель – повышение осведомленности жителей, генерация трафика, увеличение продаж, стимулирование пробных заказов, повышение частоты посещений. Целевая аудитория – существующие покупатели, потенциальные новые покупатели. Стоимость – недорого. Сложность реализации – средней сложности. Кто будет выполнять? Маркетинговая компания, партнеры. Неконкурентные предприятия, такие как АЗС, быстрая замена масла, автомойка, магазин шин, магазин глушителей или авторемонтная мастерская, химчистки, прачечные и так далее. Требуется собрать со всех партнеров информацию для листовок, изготовить их и раздавать во всех заведениях пиццы-сети и точках партнеров. Подготовить план раздачи и рассылки листовок во всех указанных точках в рамках месячного плана маркетинговых мероприятий. Подарочные сертификаты пиццерии, спецпредложения, подарочные сертификаты партнеров или билеты на спортивные мероприятия или концерты. Сроки изготовления. Подготовка в течение 2-3 месяцев. Практическое описание. Для этого мы применяем метод прямой рекламы. Виды материалов для прямой рекламы – листовки в почтовые ящики, листовки на дверях покупателей – дорхенгеры, листовки на коробках с пиццей, брошюры и купоны, выпускаемые нами или для нас. Они распространяются непосредственно среди населения, по домам, на дверях, путем раздачи листовок на улицах, транспортных перекрестках, около метро или же рассылаются по почте. Листовки с меню, бокстопперы, дорхенгеры, почтовые открытки, магниты. Вкладываемые рекламные материалы по каждой из вышеперечисленных групп работа ведется по-разному. Это наиболее дешевый и эффективный метод ведения маркетинговой работы в зоне доставки пиццерии. Желательно, чтобы потенциальные покупатели получали рекламную продукцию на свои адреса, квартира, дом или офис один раз каждые 2 недели. Группа распространителей рекламной продукции по домам может состоять как из своих собственных сотрудников, например, водителей доставки, так и из сотрудников компаний, специализирующихся на доставке и распространении рекламной продукции. Группа разделена на несколько команд, каждая из которых работает на участке улицы или на всей улице. Расположенные по соседству с пиццерией офисные центры и небольшие офисы также могут быть объектами распространения нашей рекламной продукции. Повесьте рекламное объявление на их дверь в часы, когда офис закрыт, и на утро первое, что люди увидят, придя на работу, это рекламное объявление нашей пиццерии. А первое дело, которое решают сотрудники офисов, приходя утром на работу, в основном женщины, это что у них будет сегодня на обед. Такая периодическая расклейка рекламной продукции на входных дверях домов поддерживает незримое присутствие нашего бренда в каждом уголке зоны доставки и напоминает покупателям о том, что в нашей пиццерии всегда можно сделать заказ и получить вкусную пиццу. Прямую рекламу можно разделить на 2 основные группы. Первая – прямая рассылка. Реклама при помощи прямой рассылки – это просто разновидность прямой рекламы, в которой используются услуги Почты России. Вторая – прямое распространение. Метод прямого распространения применяется для тех рекламных материалов, которые достигают покупателя при помощи других способов, минуя почтовый ящик покупателя. Это прекрасный метод поддерживать имя пиццепредприятия на слуху у населения, проживающего или работающего в зоне доставки пиццерии. Этот метод является недорогим по сравнению с другими методами, инструментами рекламы. Необходимо знать все виды прямого распространения рекламных материалов и применять их всегда и везде, где это только возможно. 41-й метод. Реклама на автобусных остановках. Цель – повышение осведомленности жителей, генерация трафика, увеличение продаж, стимулирование пробных заказов, повышение частоты посещений. Целевая аудитория – существующие покупатели, потенциальные новые покупатели. Стоимость – недорого. Сложность реализации – средней сложности. Кто будет выполнять? Маркетинговая компания, партнеры, неконкурентные предприятия, такие как АЗС, быстрая замена масла, автомойка, магазин шин, магазин глушителей или авторемонтная мастерская, химчистки, прачечные и так далее. Требуется создать макет баннера, произвести его и разместить на правах аренды на автобусной остановке включить данный метод в месячный план маркетинговых мероприятий пицца-предприятия. Договор аренды рекламного места на остановках автобуса. Сроки изготовления. Подготовка в течение 2-3 месяцев. Практическое описание. Рекламные баннеры, размещаемые на автобусных остановках, представляют из себя один из методов корпоративного маркетинга, направленный на обеспечение постоянного информационного присутствия давления в зоне доставки. Этот метод размещения рекламного материала часто является одним из инструментов, применяемых для маркетинговой поддержки проводимых акций в зоне доставки. 42-й метод. Реклама на телевизионных каналах и радиостанциях. Цель – повышение осведомленности жителей, генерация трафика, увеличение продаж, стимулирование пробных заказов, повышение частоты посещений, создание ажиотажа. Целевая аудитория – существующие покупатели, потенциальные новые покупатели. Стоимость – дорого. Сложность реализации – очень сложно. Кто будет выполнять? Маркетинговая компания. Требуется создать макеты видео и аудиороликов для размещения на телевизионных каналах и рейтинговых радиостанциях. Включить данный метод в месячный план маркетинговых мероприятий пицца-предприятия. Сроки изготовления. Подготовка в течение 3-6 месяцев. Практическое описание. Это еще один из методов корпоративного маркетинга, направленный на обеспечение постоянного информационного присутствия давления в зоне доставки. Этот метод размещения рекламного материала очень трудно рассчитать с точки зрения получения прибыли, ведь все корпоративные методы маркетинга не имеют задачу получения коммерческой прибыли, потому что они не являются персонифицированными, имеют в качестве основной задачи ознакомление с брендом.